Глава 25. Вернувшись к себе в комнату, я, наконец, смогла дать волю слезам. Это был целый водопад. Боль, обида, ненависть и еще какое-то неявное, но болезненное чувство выплескивались вместе с рыданиями, но не уходили, словно где-то в глубине моей души разлилось целое бездонное море страданий. Я так долго и горько плакала, что уснула лишь потому, что устала. А когда проснулась утром, поняла, что на самом деле совершила величайшую глупость. Вернее, очередную величайшую глупость в череде величайших глупостей. Нет, безусловно, помнить о том, что король мне не друг и не возлюбленный, а тюремщик и похититель стоило. А вот делать так, чтобы он знал, что я об этом помню, вовсе нет. Роль ласковой влюбленной кошечки, которую я против воли разыгрывала, увлекшись его опасной игрой, была куда более подходящей для моих планов. А теперь, чего я добилась? Никакого послабления теперь мне не будет. А раз не будет послабления, значит, не будет и возможности воспользоваться тайным ходом, который я обнаружила. Глупо. Боги, как же глупо! Теперь я была готова разрыдаться уже по совершенно другой причине, нежели вечером. «Как, леди? Разве вы еще не готовы?» — всплеснула руками служанка, когда зашла в комнату. «Поднимайтесь немедленно и приводите себя в порядок. Разве вы не знаете? С минуты на минуту сюда придет ювелир. Его величество велели подобрать вам достойные украшения». Вот ведь как. Сказать, что я удивилась, значит, ничего не сказать. Неужели наша небольшая размолвка никак не повлияла на решение короля увешать меня камнями в золоте? Впрочем, вряд ли это имеет отношение ко мне лично. Скорее всего, король все еще хочет доказать, что держит королевское слово. Глупая затея, учитывая то, что он уже не раз его нарушил. С другой стороны, если я соглашусь принять украшение, возможно, мы снова наладим отношения, наведем мосты, и со временем мне удастся притупить королевскую бдительность. Теперь, после всего, что случилось, я могла думать только о бегстве и ни о чем ином. И все же, сам того не зная, король сделал мне настоящий подарок. Не тот, с побрякушками, от которых нет никакого толку. Другой. Ювелир. Подслеповатый старик в смешной одежде. Пришел в мою комнату не один. Его сопровождал тот самый служака со шрамом во все лицо. Видно, король уже совсем с ума сошел, раз боится оставлять меня наедине не только с молодым красавцем-магом, но и с этим ископаемым. Ну что ж, повеселимся. Вы же не думаете, что украшения нужны просто так? Их подбирают к платьям. Я обернулась к служанке. Принеси сюда лучшие платья. Нужно посмотреть, какие камни с ними будут лучше играть. Спустя полчаса мою комнату было не узнать. Платья висели, лежали везде. Я ходила между ними, задумчиво говоря. Изумруды? Ну, не знаю. Они неплохо будут смотреться с зеленым. С вот этим палевым. Но и только. Стоит ли? Занятая нарядами, я словно не замечала ничего вокруг. И уже трижды толкнула служаку. Дважды наступила ему на ногу и несчетное число раз зацепила платьем. Он утирал пот со лба и выглядел совершенно растерянным. Я в очередной раз прошла мимо, махнула пышной юбкой платья, споткнулась и налетела на беднягу. «Ах, да что же это? Куда я не пойду? Везде вы!» — в сердцах отчитала я его. Резко развернулась, снова задев его юбкой, и понесла платье на кровать. Разложила возле подушек, незаметно сунула ключ под подушку. Получилось. Когда-то в далеком детстве, когда мы с Мираей жили в нищете, я сделала одну из первых своих серьезных глупостей. Записалась на курсы воровства. Мирая до сих пор думает, что этим ребятам было лишь бы выудить деньги из глупой малолетки. Но кое-чему они меня научили. Недостаточно, конечно, чтобы незаметно срезать кошелек у темного. К счастью, этим темным оказался Лаор. Не то чтобы я часто пользовалась этими своими умениями. Разве что развлекалась иногда, уводя шитье у Сандры из-под носа. Хорошо, Я выбрала. Вот эти изумруды, эти рубины. И хочу браслет. Из этого желтого прозрачного камня, похожего на мед. А теперь все вон. Я устала. И убери платье, велела я служанке. Ключ, конечно, у меня. Но как добраться до двери, которую он открывает? И сделать это как можно быстрее, пока ключа не хватились.